Камино, номер 1914. «Ох, нехорошо», — сетует Коко. Совсем недавно они беззаботно говорили о бейсболе, но теперь в ее голосе отчетливо звучит тревога. «Нехорошо?» — внутри у Юки Камино все сжимается. «В чем дело?» «Шестерка. В лифтовом холле первого этажа двое. Похоже, это Камакура и Асука. Симпатичные мужчина и женщина. Думаешь, они придут сюда? Они уже побеседовали с портье». «Неужели персонал отеля мог сказать им о номере, в котором я остановилась?» В эпоху строгой конфиденциальности трудно поверить, что сотрудники настолько беспечны, чтобы сообщить номер комнаты постояльца отеля незнакомцам. Коко печально качает головой. «Это возможно. Конечно, сотрудники вряд ли расскажут о постояльце кому-то подозрительному, но можно разными способами усыпить их бдительность. Все же есть возможность вытянуть из них информацию. На их месте я притворилась бы, что разгуливаю по отелю в поисках сбежавших от меня внуков. Когда ты выглядишь так, будто попал в беду, многие просто по доброте душевной расскажут тебе все, что угодно. Есть способы взломать компьютерные сервера, и есть способы сделать то же самое с людьми. Но нам следует быть осторожнее». «А что случилось с телохранителями?» Юка Камино напоминает о двух мужчинах, нанятых Коко. «Возможно, стоит как можно скорее привлечь их к побегу из отеля». Коко хмурится, и Юка Камино ощущает легкую тошноту. «Они должны ждать в отдельном номере. Я давно отправила им сообщение, попросив присоединиться к нам, но не похоже, чтобы они его прочитали», — отвечает Коко, достав свой смартфон. Набрав номер, она ждет несколько гудков и, не дождавшись ответа, отменяет звонок. «Нет, не отвечают». «Может, спят?» «Это надежные люди. Они должны быть в номере 2010. Наверное, с ними что-то случилось». «Что нам теперь делать?» — спрашивает Юка Камино. «Думаю, нам стоит попытаться покинуть отель, пока еще есть возможность. Пока за тобой не пришли. Камино-тян, ты готова покинуть номер прямо сейчас?» Юка Камино утвердительно кивает. Прежде чем она успевает осознать опасность, ее тело уже отреагировало. Пульс заметно участился, а ноги начали дрожать, словно войдя в резонанс с пульсом. «Но...» — сдавленно спрашивает она. «Это безопасно? Я смогу сбежать?» Она не беспокоится о работе Коко. Ее захватил затаившийся внутри страх смерти, который внезапно стал реальным. Ей не хочется думать, что она может закончить свою жизнь в этом отеле. «Не волнуйся», — улыбается Коко. «Ты сможешь выбраться отсюда и как следует насладиться жизнью. Не думай о побеге. Для тебя это шанс начать все сначала. Сможешь работать в кондитерской или даже стать адвокатом. Я здесь именно для этого». Страх смерти, минуту назад сжавший ее горло, внезапно отступает, уступив место душевному покою. «Но...» — добавляет Камино. «Что такое?» «Это будет возможно только если я сумею сбежать». «Ну да». «Я хотела бы завести друзей». Юка Камино сама удивляется, что открыто призналась в этом Коко. «Хорошо», — отвечает Коко, сосредоточенно прищурившись. Юка Камино идет к выходу из номера. Из вещей при ней только небольшой рюкзак. «Возможно, мне тоже придется бежать. Оставь свой чемодан в номере. Возьми только самое необходимое». Коко надевает рюкзак и, взяв в руки свой планшет, подходит к двери из номера в коридор. Со стороны может показаться, что они — родитель со взрослым ребенком, собравшиеся в путешествие. Коко выходит первый. Оказавшись в лифтовом холле, нажимает на кнопку вызова лифта. Звучит сигнал, и над дверью загорается светильник. Это означает, что лифт где-то поблизости и скоро прибудет на этаж. Юка Камино стоит рядом с Коко, которая внимательно смотрит на экран планшета и ждет лифт. Но тот никак не прибывает. Камина нетерпеливо топчется на месте. Она молится, чтобы лифт быстрее приехал и открыл свои двери. «Пожалуйста, мне до сих пор так не везло в жизни. Было бы здорово получить хоть немного удачи сейчас. Я прошу так мало. Пусть лифт поскорее прибудет». «Камино Тян, нет смысла». Коко, не отрываясь от планшета, пожимает плечами. «Я видела, как они вошли в лифт. Они нас опередили. Уже поднимаются», — говорит она. «Идем по пожарной лестнице». Вернувшись в коридор, они идут до его противоположного конца. Камино следует за Коко, словно ее тянут за невидимую веревку. Они останавливаются у двери, ведущей на пожарную лестницу. Коко кладет руку на ручку двери и, медленно толкая ее, говорит: «Когда мы окажемся там, веди себя тихо. Может быть, эхо». За дверью оказалось холоднее, чем в коридоре. Пожарная лестница напоминает скелет, на котором держится весь отель. Коко медленно начинает спуск, осторожно переставляя ноги, вероятно, опасаясь звука шагов. Каждый раз, когда ее нога опускается на ступень, звук, отскочив от стены потолка, оповещает всех об их присутствии. Не торопиться. Медленно. Но нужно поспешить. Юка Камино, спускаясь шаг за шагом, успокаивает себя. «Хорошо, спускаемся». Что будет, когда они доберутся до первого этажа? Есть ли какой-то безопасный путь из отеля? Может, служебный выход? Она хочет задать эти вопросы Коко, но боится сделать это вслух. Идущая впереди Коко слегка спотыкается в районе 14 этажа, потому что все это время не отрывалась от экрана своего планшета. Топот ее ног о металлические ступени такой громкий, что Камино готова закричать. Закрыв рот рукой, она ловит взгляд Коко, та тоже напугана. Кивает, чтобы показать, что все в порядке. Коко вдруг останавливается. Она продолжает, не моргая, смотреть на экран планшета. «Так и знала. Эти двое вышли на 19 этаже. Их зафиксировала камера в лифтовом холле». «Они пришли за мной», — шепчет Юка Камино, чувствуя, как теряет опору. Она до последнего надеялась, что эти люди не имеют к ней никакого отношения, но теперь стало очевидно, что они не случайно оказались на 19 этаже. «Они узнали, в каком я номере». «В любом случае, давай поскорее спустимся, пока есть возможность». Юка Камино собирается ответить, но не может издать ни звука. Она спешит вперед, напомнив себе, что должна спуститься вниз сейчас, пока еще может. Спускаясь, несколько раз спотыкается, едва не упав. Звук ботинок отдается громким эхом. Коко еще раз останавливается на площадке 4-го этажа. Камино решает, что ее спутница устала, но та отвечает, что должна сперва проверить, что происходит внизу. Обе женщины немного запыхались. Юка Камино кладет руки на пояс и выравнивает дыхание. «Так, один из них идет сюда». «Что?» «На первом этаже был еще один человек. Камера засняла, как он открыл дверь на пожарную лестницу». «Да?» «Прямо под нами», — шепчет Коко, жестом указывая вниз. «Кажется, это Сен-Гоку, один из шестерки». Юку Камино снова сковывает страх. Ноги подводят ее, и она почти падает. «Он поднимается по лестнице?» Камино понижает голос до шепота. «Похоже на то. Сен-Гоку крупный и сильный, как боец, видишь?» — отвечает Коко, указывая на экран. «Он хуже любого из шестерки. Ломает все, чего касается». «Ломает вещи?» «И тела противников». Реакция Юки Камино по силе без преувеличения похожа на инсульт. Она предпочла бы прямо на месте лишиться сознания, чтобы избавиться от охватившего ее животного страха. Женщина представляет, что дверь на втором этаже открывается, и в ту же секунду по пожарной лестнице устремляется вверх, перепрыгивая через несколько ступенек за раз, крупный мужчина. Схватив ее за голову, он без труда отрывает ее, а затем и остальные части ее тела разлетаются вокруг, как в вихре торнадо. Коко поднимает голову и, повернувшись к Юки Камино, указывает наверх. «Внизу опасно. Мы в беде. Вернемся наверх», — говорит она сдавленным шепотом. Камино хочет возразить. На 19-м этаже их тоже ждет опасность, а значит, они оказались в ловушке. «Поднимемся чуть выше. Мы сможем спастись через коридор 5-го этажа». Юка Камино кивает головой и поворачивается обратно к лестнице. Ее ноги дрожат от страха и нетерпения, и она несколько раз спотыкается на этом коротком пути до 5-го этажа. Сердце бьется все быстрее, в ушах звенит, ноги путаются. Ей кажется, что человек внизу набросится на нее, стоит ей издать хоть малейший звук. Поднявшись на 5-й этаж, Коко открывает дверь, стараясь не производить лишнего шума. Оказавшись в коридоре, она облегченно выдыхает. И что теперь делать? Юка Камино никак не может вернуть себе контроль над своим голосом. Коко, не останавливаясь, идет дальше. У лифтового холла она оглядывается на Камино и говорит: «Все в порядке. Асука и Камакура сейчас на 19-м этаже, а Сенгоку не знает, что мы находимся здесь, на 5-м. У нас есть преимущество. Не думаю, что они скоро доберутся до 5-го этажа». Должно быть, она слишком плохо выглядит от испуга, раз Коко всеми силами пытается ее успокоить. «Да», — неуверенно отвечает Камино. Коко указывает на дверь с надписью «Только для персонала» в конце коридора. «За дверью должен быть служебный лифт для сотрудников. Мы сможем им воспользоваться. Нужен мастер-ключ, который выдают персоналу». «Значит, нет», — мысленно заключает Юка Камино, и ее плечи безвольно опускаются. «Телохранители должны были сделать все за меня. Достать мастер-ключ? Все должно быть готово». И Коко, присев на корточки, возвращается к работе на планшете. Раздается сигнал прибытия лифта. Юка Камино чуть было не вскрикивает, словно ей в спину внезапно уперлась дуло пистолета. Коко, резко встав и засунув планшет под мышку, прижимается спиной к стене. Слышится детский голос. Из лифта выходит семья, молодые родители и их маленький ребенок, разговаривая, проходят мимо Юки Камино. Поравнявшись, они вежливо приветствуют двух женщин, но Камино не удается ответить так же естественно, как это сделала Коко. «Наверное, мне стоит подняться в свой номер и постараться успокоиться». «Верно», — соглашается Коко, замечая, что теперь в номер 1914 вернуться будет трудно. Сидя на корточках, она быстро печатает на своем планшете, постоянно приговаривая: «Куда же нам пойти?» Затем оживляется: «Хорошо, идем в 525-й». Юка Камино не сразу понимает, о чем так говорит. Коко, вероятно, изучила систему управления отелем и нашла выход. 525-й свободен. Я внесу информацию о новом бронировании». «Что?» — переспрашивает Камино. «Мы заехали в него вчера и останемся на 3 дня и 2 ночи». «Но как это?» «Это всего лишь данные. На самом деле мы не бронировали и не оплачивали номер, но я изменю базу данных, указав, что мы в нем остановились». «Понятно», — ответила Юка Камино, подумав, что они могут притворяться постояльцами номера 525 сколько угодно, но ключа от него у них нет. Без него они, очевидно, не смогут попасть внутрь. «Не переживай по поводу ключей. Достаточно позвонить на ресепшн и сказать, что ключ-карта пропала. Тогда выдадут новый. В базе данных есть все нужные сведения о гостях. Персонал отеля всегда дружелюбен и добр к гостям, столкнувшимся с проблемами». Юку Камино охватывает паника. Женщина просто стоит, замерев на месте, и смотрит на Коко, которая продолжает искать возможный выход.